которые только начинают самостоятельную жизнь. У них еще нет практического жизненного опыта, и потому им приходится рассказывать не только о рациональной организации домашнего питания, о его значении для здоровья человека, но и знакомить с правилами хранения и обработки пищевых продуктов, приемами приготовления пищи, санитарно-гигиеническими требованиями к домашней кухне и многим другим. Задача ШВТС заключается в том, чтобы научить ослепшего без страха, спокойно, уверенно выполнять все операции по приготовлению вкусной и здоровой пищи на газовых плитах, электронагревательных приборах, использовать разнообразные кухонные устройства, предназначенные для облегчения труда каждой домашней хозяйки. Обработка пищевых продуктов, мытье, чистка, нарезание обычно производятся вручную и никакой сложности для слепых не представляют. Надо только потренироваться в чистке картофеля, овощей, плодов, попрактиковаться в использовании различными приспособлениями и бытовыми приборами. При варке обеда и зрячим хозяйкам для контроля за степенью готовности пищи помогает мышечно-суставное чувство. Вилкой или ножом они пробуют, проварилось ли мясо, сварился ли картофель. Навык помогает правильно определить степень готовности пищи. Степень готовности блюда определяют по запаху, вкусу. При приготовлении завтрака возникает необходимость ровно нарезать ломтики хлеба, колбасы, сыра. Нарезать продукты лучше на деревянной доске острым ножом. Свободная рука направляет нарезаемый продукт, а указательный палец свободной руки помогает выдерживать желаемую толщину. Нож кладется около кончика пальца. При нарезании нож надо держать прямо, оказывая на него плавное и равномерное воздействие. Для нарезания сыра тонкими ровными ломтиками существует специальный нож в виде лопаточки. Чтобы намазать кусок хлеба маслом, надо зажать хлеб в ладони, положить на него кусок масла и размазывать его ножом во всех направлениях от центра. Казалось бы, что проще приготовления чая. Однако не каждый может придать этому напитку соответствующий аромат и вкус. Весь секрет в способе заварки. Чайник для заварки надо сполоснуть крутым кипятком, засыпать 1-2 ложечки сухого чая и поставить на 5 минут на кипящий чайник. После этого залить его крутым кипятком, закрыть сложенным в несколько раз полотенцем, оставить на 3-5 минут, и чай готов. Сконструирована сахарница-дозатор в виде цилиндрической пластмассовой банки с крышкой. Емкость сахарницы 350 грамм. У основания сахарницы есть кольцевой поясок. При повороте пояска примерно на 1/4 оборота в дне сахарницы открывается отверстие, через которое высыпается чайная ложка сахарного песка. При следующем повороте еще ложка и так далее. Существуют чайники со свистком. Когда вода закипает и начинается интенсивное парообразование, раздается свисток, который можно услышать, находясь в соседней комнате. Представляет определенный интерес для слепых специальные молоковарки, так как молоко из них не сбегает. Для этих же целей служит и простое устройство в виде небольшого металлического или фарфорового диска со спиральными желобками и отводом, сторож для молока. Картофель рекомендуется чистить следующим образом. Крепко зажать картофель на одной руке, взять нож в другую так, чтобы ручка его была обхвачена тремя пальцами руки, на тупой стороне ножа расположить указательный палец, а большой палец на очищаемом клубне напротив лезвия. В процессе чистки картофеля указательный палец направляет лезвие ножа к большому пальцу. Чтобы срезаемая шелуха была как можно тоньше, нож надо держать под небольшим углом. Затем клубень поворачивают другой стороной и повторяют операцию. кончиком ножа удаляют обнаруженные на ощупь глазки.